Глава 40. Голос Мэри Белл в телефонной трубке заставил Делию снова начать жить. До того она даже не замечала, что жизнь ее остановилась. Пока Делия ждала возвращения дочери, время стояло на месте. Стояло неделями. Они с Фрэнком перестали разговаривать. Делия почти не выходила из дома, забросила обычные дела. Лишь боль, которую она причиняла себе, еще подчинялась законам времени. За несколько секунд делалась нестерпимой, а затем постепенно стихала. Но, услышав, как Мэри Белл зовёт на помощь, Делия вдруг осознала — ее помощь нужна дочери сейчас. Всю ночь они с Фрэнком обсуждали, что делать. По-настоящему разговаривали. Впервые за полтора месяца. Разговор был нелегкий, полный пауз и неоконченных фраз, словно их способность общаться друг с другом заржавела от долгого неупотребления. И, конечно, разговор этот посвящен был лишь одной теме — что теперь делать? Какие у них возможности? Как помочь Мэри Белл? Фрэнк, человек действия, предлагал нанять частного детектива, запустить кампанию в социальных сетях, пробиться с этой историей на местное телевидение. Делия согласилась со всем, что он говорил, но сама решила пойти в полицию и там потребовать, чтобы к исчезновению ее дочери наконец отнеслись серьезно. Какая горькая ирония. Мэри Белл много раз говорила, что мать кого угодно достанет, а теперь, быть может, жизнь ее зависит от того, сумеет ли Делия достать полицейских. Она ехала в полицейский участок и курила, пуская дым в приоткрытое окно. С того телефонного звонка Делия выкурила одну за другой почти две пачки. И сейчас переключала скорости, не выпуская сигарету из рук и рассыпая серый пепел по приборной доске. В кармане пискнул телефон. Наверное, еще один журналист. Бог знает, откуда они узнали о звонке. Может, им рассказал кто-то в полиции? Фрэнк говорит, что это хорошо, что нужно общественное внимание. И сейчас оно появилось. В Сан-Анджело Стандарт Таймс вышла статья о Мэри Белл. Голые факты. Телефонный звонок, пропавшая девушка, фотография Мэри Белл, такой красивой, юной и невинной. Автор статьи обвинял полицию, не обратившую должного внимания на исчезновение человека. Много ли времени пройдет, прежде чем кто-нибудь задастся вопросом, почему Мэри Белл в 18 лет ушла из дома? Скоро ли обвинять начнут не полицию, а родителей? Затягиваясь сигаретным дымом, Делия мрачно размышляла о том, что скажет в участке. Так или иначе, им придется поверить. Она не уйдет, пока они не отнесутся к ее делу всерьез. Пора вернуть Мэри Белл домой.